Нельзя посредством лишения их имущества решать вопрос долгов. Надо все хорошо обсудить и лучше провести новое расследование. Уж больно быстро все делалось, сыскари могли и ошибиться. Он действительно считает меня идиотом или притворяется. Смотрю на князя, как на козявку, не скрывая брезгливости. Оказывается, у него еще осталась совесть. Вон сразу гонор умерил. Иван Гаврилов сын, громко зову выборного. Стрелец не заставил себя долго ждать и тут же подскочил к трону. Раб твой готов исполнить любой приказ, государь. Полусотник низко поклонился. Возьми грамоты и передай служилым людям. Ведь стрельцы ожидают решения бояр, вот и порадуй их, с трудом сдерживаю злую ухмылку, там все указано. Сами бояре, кто не захотел долги стрельцам отдавать, даже подписи поставили. Главное, когда грамоту воинам зачитаешь, ничего не перепутай. Не вся дума против вас пошла, но ты грамотно и разберешься. Исполню, государь. Тотчас поскочу в Бутыркино, где выборные, полусотники и десятники со всех московских полков собрались. По мере понимания ситуации, лица большинства бояр вытягивались, а иные резко побледнели. Шах и мат, козлы. Глава 16. Если кто-то думал, что после открытого конфликта с Думой я засяду в палатах, ожидая новостей, то он ошибался. Вчера бояре изрядно перепугались, потешив мое самолюбие. Доводить дело до резни глупо, поэтому ясновельможные господа получили ровно сутки на выработку решения. Я не смог отказать себе в небольшой демонстрации силы, выгнав бояр из престольной палаты в Грановитую, где их рабочие помещения. Заодно запретил им покидать территорию Кремля, дабы не устроили саботаж. Мол, за не мог я, государь. Горшки за думцами вынесут, как и еды притащит, холопов у них хватает. А я давно так хорошо не спал. Аксинья жаловалась, что на соборной площади слуги бояр устроили столпотворение и полночи шумели. Мне было все равно. За порядком следила полусотня коломенцев, поэтому нечего переживать. С утра на площади действительно собралось немало народа, который воины прогнали перед моим выходом. Нечего устраивать здесь бардак. Кстати, недавно подумал, а ведь Кремль – это моя личная собственность. Не знаю, как насчет стен, но большая часть построек уж точно. А церкви с монастырями и патриаршие подворья располагаются на моей земле. Мелочь, а приятно. На сегодня у меня запланировано посещение раненого соратника. Лихачев – один из немногих чиновников, кому можно доверять. К тому же Алексей Тимофеевич, как и его брат Михаил, умнейшие люди эпохи. Среди чиновников уж точно. Савва получил приказ найти удобную повозку, а Голицын должен обеспечить безопасность. Большая свита мне не нужна. Хватит рынд, двух десятков солдат и лекаря Келлермана. В таком составе мы и направились в сторону Троицкой башни. Это мой первый выезд за пределы Кремля в новом теле. Две смирные лошадки медленно тащили поскрипывающую повозку, управляемую кучером. Я удобно расположился на ковре с несколькими подушками и не испытывал особого дискомфорта. Немного потряхивало, но рессор в этом времени нет, поэтому потерплю. Я специально попросил выехать с западной стороны, чтобы осмотреть крепости и ее окрестности. А вообще, нам нужно в Китай-город, где располагалось подворье Лихачевых. Что я могу сказать? Город выглядит средне, да и сам Кремль требует реконструкции. Как я уже говорил, надо убирать неглинку под землю, как сделали в 18 веке, и пора избавляться от убогого левизового рва со стороны Красной площади. Современная фортификация ушла далеко вперед, и нет смысла в устаревших укреплениях. Ров только занимает лишнее место, воняет и требует ежегодных трат на его обслуживание. Впечатления от осмотра Красной площади сложились двоякие. Порадовало, что территория не изуродована дьявольским саркофагом с мумией палача русского народа. Удивило отсутствие некоторых привычных зданий, вроде исторического музея и ГУМа. Напрягло, что большая часть немалого пространства, включая Васильевский спуск и Китай-город, представляет собой сплошной рынок, вернее, базар. Я еще могу понять основательные строения, где расположены торговые ряды. Но к чему это бардак, похожий на барахолку? Толпы снующих людей, жуткий шум, гадящая скотина и мусор просто уничтожают дух сакрального для меня места. Поймите меня правильно, я не против развития торговли и ремесел, но для них необходимо отдельное место и подальше от центра города. Ведь это не только шум, висящий над площадью, будто смог. А как быть с мусором и вонью? Народ сейчас простой, увидел длинную яму и начал заваливать ее отходами, в том числе собственного производства. Вот и Оливизов ров ждала такая участь. Центр города должен иметь совершенно иной облик, касающийся уровня домов и магазинов. Здесь должно быть чисто и богато. Кстати, Федя издал указ о поощрении каменного строительства и создал первую канализацию в Кремле. Надо продолжить столь здравые начинания и придать городу более современный облик. Еще необходимо мостить улицы камнем, иначе он и далее будет утопать в грязи даже летом. Между тем повозка следовала к дому Лихачевых. Встречный народ встречал меня поклонами и крестился, кто-то падал на колени. Я уже свыкся с таким поведением и особо не реагировал. Не бегут следом, уже хорошо. Около дома Постельничего наблюдался ажиотаж, что не мудрено. Хорошо, что это была организационная суета, а не толпа прихлебателей, решивших попасться на глаза монарху. Увидев нашу процессию, народ забегал еще интенсивнее, но постепенно рассосался. У порога меня встречала целая делегация во главе с патриархом Лихачевых, Тимофеем Ивановичем. Вернее, он один из братьев, давших России немало толковых людей. Рядом с седым как луни еще крепким стариком, стояло еще семеро родичей. «Добро пожаловать, государь!» Дворяне и их люди склонились в низком поклоне. «Рад, что ты посетил наш дом. Как стало легче, я решил увидеть своего верного слугу, Алексея. Уж слишком нехорошие вести доносит его брат, киваю на вытянувшегося в струну Михаила, а затем приказываю рындам: несите кресло, чего встали. Еще и рты открыли, сейчас туда не только мухи, но и вороны залетят». Народ шутку оценил и заулыбался, а Михаил грозно глянул наверх, где из окошка нас рассматривала причина растерянности молодежи. «Девица действительно хороша. Вроде это одна из дочерей Алексея. А вот состояние здоровья Постельничего и общая атмосфера комнаты меня сразу расстроили. Лихачев-младший гнил заживо, судя по запаху от раны и испарине на лбу. За неделю человек либо умирает, либо постепенно идет на поправку. По словам Тимофея Ивановича, сыну становится все хуже. Государь», — тихо произнес дворянин, чьи уставшие глаза подозрительно заблестели, — «жив, а мы уж не надеялись. Молчи, тебе нельзя разговаривать. Андрей, начинай осмотр, что-то здесь не то, приказываю доктору, проскользнувшему к кровати, выйдите все, кроме Тимофея Ивановича и сиделки, и окно откройте, здесь дышать нечем. Для выздоровления необходим свежий воздух». Народ засуетился, лишние люди покинули комнату, а сквозь распахнутое окно заструился солнечный свет. Еще и дышать стало легче. А обстановка у дворянина неплохая. Красивые обои, толстенный персидский ковер, современная мебель и красивые подсвечники. Не царские палаты, но неплохо. Чего-то меня понесло в другую степь. Между тем Келлерман при помощи юркой тетки быстро размотал повязку на ключице. «Стоять!» От моих слов все присутствующие вздрогнули. «В доме есть водка или крепкое вино?» Патриарх кивнул и подал знак сиделке. Та метнулась из комнаты и появилась буквально через минуту, притащим бутылку из мутного стекла. Вытаскиваю пробку и нюхаю продукт. Чистый шмурдяк. Как это можно пить? Ключница водку делала. Произношу под удивленные взгляды народа и сую бутылку доктору. «Хорошенько протри руки, прежде чем касаться ран или своих инструментов. Их тоже протри и делай это впредь. Тебя это тоже касается». Смотрю на застывшую тетку, которая, впрочем, сразу затрясла головой. «Надеюсь, поняла. Я потом еще раз предупрежу патриарха. А еще кипяти все ткани, прежде чем накладывать повязки. И усуши их в чистом месте, дабы на них не попадала грязь». Продолжаю инструктировать сиделку. Андрей вынес вердикт, быстро осмотрев рану на плече и еще пару мелких порезов на груди. «Здесь нет никакой опасности. Раны хорошо заживают, и целебные настои помогли. Надо осмотреть ногу». «Стой!» Снова одергиваю врача и сиделку. «Я кому сказал про чистую ткань? Стене или печке?» Тетка снова зашустрила и достала из сундука белый лоскут, которым сноровисто перемотала ключицу и грудь раненого. А вот с ногой все было ужасно. Когда разматывали повязку, в нос ударил запах гнили. Делаю над собой усилие и осматриваю воспалившуюся рану. Хорошо, что ничего не почернело, но краснота и загноившиеся края прямо кричат об опасности. «Антонов, огонь вот-вот начнется», — прошептала сиделка и всхлипнула. «Андрей, ты захватил настойку, которой меня почивал Фунгадин. После кивка немца, продолжаю, тогда напои больного и готовься к операции. Необходимо раскрыть рану и хорошо ее почистить, выдавив весь гной. Далее это действие необходимо повторить еще два раза. После операции обязательно обработай рану водкой. Про инструменты и руки я уже говорил. «Но, ваше величество», — ответил немец, запинаясь, — «я не такой хороший хирург. В аптекарском приказе есть более опытные лекари, и начнешь прямо сейчас работать. Зря ты не веришь в свои силы». Пресекаю возражения и поворачиваюсь к Тимофею. «Позови двух людей, кто будет держать Алексея за плечи и ноги. Вдруг лекарство немецкое не подействует, а операция очень болезненная». После того, как глава рода молча поклонился, я повернулся к тетке. «Тащи тазик, теплую воду и чистую ткань. Не забудь на будущее протирать руки хлебным вином и кипятить повязки». Операция прошла успешно, насколько это возможно в существующих реалиях. Опиум подействовал, но не до конца. Поэтому Алексей орал и вырывался, пока окончательно не обессилел и впал в бессознательное состояние. Я наблюдал за процессом и подбадривал Келлермана, оказавшегося отличным хирургом. Зачем зря на себя наговаривать? Да и тетка отлично справилась с обязанностями медсестры. Сложнее всего было смотреть на разрезаемую рану, процедуру чистки и слушать крики больного. Но вроде справились. Кто бы знал, чего мне это стоило. Только не приди мы на помощь, Лихачев бы точно умер. Поэтому, засунув подальше брезгливости какой-то детский страх перед видом раны, пришлось терпеть, делая вид, что все нормально. Завтра утром и после обеда обработаешь раны, а затем зашьешь. Лучше использовать шелковую нить, она не подвержена гниению, наставляю изрядно уставшего Андрея, и вызовите знахарку Юлию, пусть приготовит заживляющую настойку. Это я уже обратился к бледному отцу пациента. Старик быстро закивал, глядя на меня шальными глазами. Оно и не мудрено, ведь я фактически командовал доктором, делавшим операцию. Теперь слухов точно не миновать, хотя Федя всегда считался книжником и умником, поэтому народ не должен особо удивляться. Теперь все в руках Божьих, крещусь на иконы, в чем меня истово поддерживают присутствующие, мне пора, на обед задержаться не могу, если только квасом угостите. Глава рода тут же начал отдавать команды, и в тереме снова началась суета, а то на время операции жизнь в огромном доме будто застыла. Приказ понятен, и наши стрельцы на месте, спрашиваю Коломенцев на подходе к соборной площади. «Да, государь», — ответил полусотник Иван Дунин, рекомендованный Голицыным, — «воины встали, как мы и договаривались. Но не маловато ли нас, как бы смуты ни случилось или чего подобного? Не переживай, вас четыре десятка, все при саблях и пистолях. Главное, держите толпу на расстоянии и никого не подпускайте. Разрешаю рубить любого, кто поведет себя подозрительно. Даже не раздумывайте. Здесь могут оказаться людишки, выдающие себя за других, а по сути, они тати. И нет никакой чести помереть от удара шилом в печень». Выходец из смоленского шляхетского рода кивнул и начал отдавать команды. Затем он обогнал нашу процессию, направившись к стрельцам. «Вчера меня посетила гениальная идея, как замаскировать создание собственной спецслужбы и гвардии. Вернее, это будет аналог ОМОНа, а далее посмотрим. Из проявивших себя людей, я хочу сформировать и личную охрану. Рынды – это хорошо, но их мало. Суть моей затеи простая. Покопавшись в бумагах, фиксирующих преступления, я пришел в ужас. Складывается впечатление, что Москву осаждает иноземная армия. Количество разбойных нападений, убийств и пропаж купцов просто зашкаливает. Выходцы из 21 века, чья юность пришлась на 90-е, сложно удивить разгулом криминала, но я не ожидал такой сложной обстановки. Бояре, дворяне и купеческие караваны не выезжали за пределы городов без отряда охраны, хотя вас могли ограбить среди бела дня в 100 метрах от Кремля, а дело уже упомянутого дьяка Васильева, возглавлявшего банду, просто кричит о покровителях в верхах. Преступный бизнес явно крышуют, ибо уж больно много странных вещей происходит при поимке татей. То важный обвиняемый вдруг умрет в камере или его запытают до смерти, не получив нужных сведений. Еще люди из сыскного приказа находят слишком мало украденного и захваченного товара. Значит, его куда-то успевают сбыть. Потому я и решил потренироваться на нищих с паперти, чья бригада снова оккупировала подступы к Архангельскому собору. Наверняка у них есть свои лидеры, вот и начну натаскивать людей с поиска главарей, распутывая этот криминальный клубок. Народу на площади собралось немало. Среди них выделяются боярские слуги, ожидающие хозяев, заседающих в грановитой палате. Но и обычных зевак немало, даже многовато. Бояре же чего-то задержались и не подают никаких сигналов. А может, они там бухают и отдыхают от надоевших жен с детьми? Шучу, работа у вельмож нелегкая. Им просто сложно договориться, и они не привыкли решать вопросы быстро. Между тем повозка подкатила к собору, ее сразу окружили рынды-коломенцы. Остальные бойцы грамотно расположились по площади, перекрыв все выходы. 7 воинов переоделись в гражданские платья, дабы не привлекать к себе внимание преступников. Какой же дичью приходится заниматься? Я же царь, но вместо государственных вопросов разбираюсь с нищими. Чего собрались, православные? Кого-то ждете или что-то случилось? Осматриваю полтора десятка оборванцев, среди которых выделяется невысокий крепыш с полубезумной улыбкой и колтуном слипшихся от грязи волос. Также обращают на себя внимание сухонький дядечка, якобы без руки, и женщина со скорбным лицом. Только взгляды у них уж больно умные, а еще нехорошие. Бегающие глазки и такие оценивающие, сразу хочется проверить, на месте ли кошелек. Остальные убогие и калики, демонстрирующие впечатлительной и жалостливой публике свои культи с язвами, меня совершенно не взволновали. После сегодняшней операции мне ничего не страшно. Проанализировав ситуацию и заметив нервный взгляд, брошенный женщиной в сторону мнущегося рядом мужик, определяю агента преступников. Судя по легкому кивку, Дунин тоже срисовал Татя. «Подай нам, братец, сколько можешь», — вдруг заорал крепыш звонким голосом и пополз ко мне на коленях. «Ведь все мы рабы Божьи, и ты тоже под ним ходишь. А Яшка тебе пророчество произнесет. Про этого товарища я слышал. Типа юродивый по имени Яков. Грамотный актер или наркоман, не знаю. Но народ верит бесноватому заморышу, а тот всегда рад стараться, играя на публику. Я спросил, что вы здесь делаете? Смотрю на занервничавшего мужичка, не обращая внимания на кривляющегося юродивого. Вы приписаны к рождественской богадельне. Деньги отцу Никите я выделил, значит, все люди должны быть сыты и обуты, а также обязаны помогать братья. Вон какие коленца здоровяк отплясывает. У него здоровье, как у быка, да и остальные могут свои струпья потешные спрятать. На вас пахать можно, а вы милостыню клянчите, православных обманывая. Не вели казнить, государь. Бес попутал, первым сориентировался дяденька, рухнув на колени, в чем его поддержали остальные. Только грязнуля так и продолжал тихонько двигаться в мою сторону. А вот мужичок начал осторожно отползать к краю паперти, где я определил еще одного преступника. Надеюсь, служилый тоже все видит. Помилуй нас, братец, юродивый вдруг прыгнул вперед, попытавшись схватить край повозки. Но Федя Апраксин не зевал и отшвырнул Яшку хорошо поставленным пинком. Тот плюхнулся на ступеньки и сделал вид, что потерял сознание. Как актер пропадает. Убили. Святого человека покалечили псы стрелецкие, вдруг заголосила тетка, которая с неприятным взглядом, а ее подельники тут же завыли на разный лад. Стоять. Кто сделает еще шаг, стреляю. Вдруг громко гаркнул Дудин, отчего я вздрогнул, как и большинство присутствующих. Федор, Яков, вяжите главарей. Остальным держать строй. Рубить любого, кто дернется или попытается сбежать. Толпа остановилась и начала колыхаться, как волнующееся море. А коломенцы, не обращая на крики, спеленали 5 преступников, включая якобы безрукого калеку. Народ ахнул, когда увидел, что рука у дяди на месте, и он попытался пырнуть бойца небольшим ножом. Но урка против подготовленного воина не пляшет, тем более все люди были предупреждены. Проклял тебя Господь, ты уже чуть не помер за предательство истинной веры, но я вижу, что тебе недолго осталось, вдруг начал вещать Яшка за могильным голосом. Быстро он сориентировался, еще и обладает даром внушения. Судя по тому, что пробрало даже нескольких бойцов, подобному бреду здесь верит только Дунин из другого теста и вообще бывший католик. Вон скалится, разглядывая лицедеев. Иван, сломай ему руку, чтобы видения были ярче. Вдруг юродивый чего пропустит или неверно передаст. И тетку эту тоже вяжите вместе с безногим, который наверняка быстрее любого скакуна. Нищие заверещали, прося поддержки части толпы, попытавшейся двинуться вперед, но тут же раздались звуки извлекаемых сабель. Бойцы шутить не собирались и действительно готовы нашинковать фарш кого угодно. Они получили шанс возвыситься, и упускать его не собираются. А я просто удивляюсь своему поведению. Будто что-то нехорошее и злое проснулось в душе. Мы с Федей вроде не особо кровожадные, но вон оно как. «А-а-а!» — заорал Яшка, а после глухого треска он начал тонко поскуливать. «Блин, я ведь пошутил насчет руки и просто хотел пугнуть провокатора, не успев предупредить шляхтича. Оказывается, Дунин шуток не понимает, и приказы выполняет буквально. Надо учесть на будущее. Такие люди тоже нужны. Еще три бойца стащили со ступенек, верещащих тетку с мнимым калекой, начав их основательно пеленать. Тут начала возмущаться какая-то женщина, за что ей огромное спасибо. Православные, что же это делается? Сколько мы денег Яшке и этим каликам снесли, а они, оказывается, обманщики. Еще и храмом Божьим прикрывались. Будь я рядом, то расцеловал бы дамочку. Чую, что градус напряжения качнулся в другую сторону. Мошенничество, дело такое, за него прилететь может, особенно когда оно касается религии. Так-то юродивых на Руси всегда уважали, чего я никогда не понимал. Как там с пророчеством? Может, снова помощь? У тебя есть еще одна рука и две ноги, раз все пошло не по сценарию, то доиграем сценку до конца. Не хочешь покаяться перед обманутыми православными? У церкви ведь стоишь, Ирод. Хочу. Не виноватый я. Заставили меня. Вон он. Поплывший клиент ткнул здоровой конечностью в дядьку. Простите, люди добрые. Яшка хороший, а они злые. Теперь бы вывернуться из сложившейся ситуации. Русский народ простой и в порыве жалости может убить насильников. И никакие бойцы толпу не сдержат. Стоять. Снова проревел Иван, достав саблю, зарублю любого, кто к царю-батюшке приблизится. Народ снова отхлынул, поняв, что, вообще-то, рядом царь. Тут на помощь подбежал отряд стрельцов, а я выдохнул. Ведь по краю прошел. Хорошо, что в дело не вмешался какой-нибудь идиот и не спровоцировал людей. Ведь все могло закончиться кровью и нанести огромный урон моей репутации. Зато сейчас я на коне, мошенников разоблачил, за стрельцов заступился, еще и людей исцеляю. Ну, про лечение слухи разлетятся по Москве уже завтра. Поэтому кровь мне ни к чему. И вообще, лучше таких вещей избегать. А то, что приказал сломать юродивому руку, так для дела. Тем более, Яшка оказался проходимцем. Так, ему и надо. Зато начал формироваться прообраз ОМОНа и, возможно, костяка милиции. Сыскной приказ я точно переименую, когда придет время. Бойцы, особенно Дунин, показали себя с лучшей стороны. Проведем еще пару тестов и можно поручать им самостоятельнее задания. Хотя пусть займутся нищими. Я дам поручение, чтобы им позволили провести самостоятельное расследование. Заодно дополнительно себя проявит или, наоборот, споткнутся. Когда рынды снимали меня с повозки, подкатившей к лестнице во дворец, распахнулись двери грановитой палаты. Оттуда выскочил дьяк, быстро огляделся, заметил меня и ринулся вниз. Государь, бояре приняли решение и слезно молит их выслушать. Угу. Прямо истекли слезами, бедненькие. Но молодцы, в сутки уложились. Еще бы понять, чего они там нарешали. Глава 17. В грановитой палате было душно, пованивало потом и отдавало другими неприятными ароматами. Надеюсь, бояре не гадили по углам и не сморкались в занавески, по примеру своих европейских коллег, шучу. Просто нервничаю и еще не отошел от происшествия с нищими. Оглядываю уставших вельмож и останавливаюсь на патриархе. Махинатор тоже здесь. Интересно, Иоаким присоединился к думцам с утра или его позвали, когда грамоту уже утвердили. Впрочем, неважно. С этим деятелем у нас еще будет беседа, касающаяся многих вопросов. Уверен, что он не успокоится. Рассказывай, Федор Федорович, приказываю Куракину, когда меня перенесли на трон. Пожилой князь кивнул дьяку, дабы тот передал бумаги Апраксину и начал вещать. «Прости нас, государь, не разобрались мы в расследовании князя Голицына». Оратор удивил меня столь оптимистичным началом. Бояре долго судили-доредили, но согласились, что нельзя прощать подстрекательство к бунту, приведшие к убийствам и поджогам домов. Еще и царская семья чуть не пострадала. Торопиться некуда, поэтому я спокойно слушаю прелюдию, рассматривая уставшие и хмурые лица думцев. Алешка и Алексашка Милославские заслуживают смерти за свои деяния, а князья Хованский и Прозоровский, ссылки в Пустозерск, с трудом выдавил Куракин, но далее продолжил нейтральным тоном. Стрелецкие главы во главе с полковниками Грибоедовым и Озеровым, числом 7 человек также должны быть казнены. Кроме них, плахи достойны 15 простых стрельцов и холопов боярских, замеченных в убийствах. Еще 40 людишек, уличенных в разбое, последуют в Сибирь. Все имущество виновных передается в казну, дабы быстрее выплатить долги. 8 бояр и 2 десятка служилых людей из приказов отправляются в ссылку или на дальние рубежи. Иван Милославский и Кирилл Нарышкин готовятся к постригу. Здесь мы над ними не властны. Решение за тобой. Это прямо праздник какой-то. Только нельзя впадать в эйфорию. Беру бумаги и быстро пробегаюсь по тексту. Братьев Толстых и еще пяток мутных персонажей бояре все равно выгородили. Зато главные заговорщики получили максимальное наказание. Странно, что бояре решились на казнь племянников Милославского. Хотя это ведь и ослабление моего клана. Просто Иван Михайлович оказался человеком неумным и одновременно амбициозным. Ему бы договориться с Федей, определить границы дозволенного и действовать в рамках генеральной, то есть царской, линии. Вроде все хорошо, но это обманчивое впечатление. Нельзя давить на бояр, не оставляя пространства для маневра и лишая надежд устроить будущее детей. Значит, необходимо подкинуть им жирную кость, дабы думцы основательно за нее перегрызлись. Заодно забудут про обиды к царю. Да и не просто так они выдавили из своих рядов с приказами столько людей. Наверняка уже подумывают, кого устроить на теплые места. Я разве против? Надо только обговорить условия. Признаюсь, удивили вы меня покладистостью и суровым отношением к татям. Мысленно улыбаюсь, наблюдая за спектром эмоций на холеных лицах. Позже я изучу грамоты и, может, кого помилую. Пусть лучше людишки служат на засечной черте и приносят пользу государству. Казнить их всегда успеем. Как отдохнете, жду от вас решения по новым думцам и главам приказов. Только обдумайте все хорошо, дабы не предлагать людей бесполезных и глупых. Иначе я назначу своего человека. Бояре сразу зашевелились, будто трава под легким ветерком. Такие слова им по душе. Но есть у меня и ограничения. Посольский приказ продолжит возглавлять Василий Голицын, большую казну передаю Никите Адоевскому, оружейные и золотые дела Михаилу Лихачеву. Брат его, Алексей, как выздоровеет, встанет во главе казенного приказа, а Яков Адоевский, аптекарского, оглядываю думцев и заканчиваю речь, это не обсуждается и является моим окончательным решением. Все остальное на ваше усмотрение, включая большой полк. Князю Голицыну хватит иных дел, дабы заниматься еще и военными делами. Бояре не смогли сдержать эмоций. Здесь не нужны слова, хватит выражения некоторых лиц. Кто-то доволен, а иные просто изумлены. Ведь формально князь получил царское неудовольствие и лишен одной из должностей. Для вельмож это хорошая плюшка. Теперь они могут поставить своих людей на командных постах в армии. На самом деле все сложнее, ибо ситуация в управлении страной и войсками крайне запутанная. Однако бояре не пройдут мимо возможности усилиться, заодно перессориться, на что я очень надеюсь. Свое решение я принял обдуманно. В данный момент у меня просто нет физических сил и знаний, чтобы полноценно руководить страной. Даже Федя этого никогда не делал, больше полагаясь на чиновников и думу. Для начала необходимо набраться опыта и потренироваться на кошках. Под этим я подразумеваю личную собственность семьи Романовых, управляемой казенным приказом. Хочу разобраться, что это вообще такое. Заодно в моем подчинении окажутся царские мастерские и медицина. На первые бояре не претендуют, а вторая слишком ответственная сфера. Что касается МИДа и Минфина, то их возглавят опытные люди, чей авторитет признают даже самые склочные думцы, а за остальные места путь хоть глотки друг другу перегрызут. И, конечно, я займусь организацией нормальной полиции, но не буду спешить. Поэтому боярам об этом знать не нужно. Решение думцев по наказанию участников мятежа меня полностью устроило. Даже нет смысла настаивать на обязательных пытках племянников Милославского и стрелецких полковниках. Голицын уже размотал клубок заговора, получив показания. Остальное лишнее, я и так все знаю. А под пытками человек может оговорить кого угодно, и ничто не мешает ему соврать. Только бояре надеются, что казнь для моих родственников будет заменена на ссылку. Здесь они ошибаются. Пощады не будет. Таким образом, я разменяю окончание расследования на жертвы. И виновными в смертях окажутся именно думцы, о чем будут распущены слухи среди народа. Ведь царь на Руси хороший, а бояре плохие. Вы, не буду требовать ответа прямо сейчас. Соберитесь после обеда или завтра утром. Надеюсь, 2 дня вам хватит. Решаю закончить разговор. Как прикажешь, государь, ответил Куракин, и все бояре дружно поклонились. После возвращения в палаты я пообедал и внимательно изучил грамоты. Затем набросал список, куда отправить преступников. Из полковников и полусотников я решил помиловать 2 человек, отличившихся на полях сражений. Пусть начнут с обычного стрельца и кровью искупят свою вину. Остальные оказались обычными казнокрадами, чем-то напоминающих генералов моего времени. Тех начали активно сажать, причем власти усиленно делали вид, что чудовищная коррупция стала для них неожиданностью. Угу, здесь тоже типа никто не знал, еще и старался покрывать мздоимцев, как убитого стрельца Миянова, или Грибоедова, чье дело хотели спустить на тормозах. Однако я убежденный противник коррупции, тем более в силовых структурах, поэтому откровенные воры последуют на плаху. По Алексею и Александру Милославскому все ясно. Именно они стали триггером перехода бунта в активную фазу. Такое не прощают, заодно необходимо преподать науку остальным интриганам. Бояре излишне расслабились, вот пусть привыкают к ответственности за свои поступки. Никто не собирается устраивать репрессии, хотя очень хочется. Просто надо привести людей в чувство, показав, что избранных у нас нет. Мои невеселые мысли прервал появившийся Савва. Чего-то я излишне загрузился, позабыв о времени. Смотрю в окошко, а там уже солнце заходит. Перевожу взгляд на своего человека. Поляк пришел, говорит, дело важное, и ты велел докладывать, если что-то срочное, доложил дядька. Веди. Чем мне нравится Дунин, так это балансом рвения и разума. Полученный приказ он выполняет рьяно, но при этом думает о последствиях. Так его охарактеризовал Голицын. Пусть шляхтич, ренегат, зато к любому делу подходит основательно, просчитывая последствия и думая о деле. Хватать и пытать без разбора может любой, как и повести людей в атаку, угробив их ради шкурных интересов. А вот умение думать дано не каждому. Иван Мартынович, ранее Ян Мартин, был неудобным подчиненным для начальства, потому и особо в чинах не продвинулся. Но, даже вцепившись в предоставленный мною шанс, он сохранял холодную голову. Поклонившись, Дунин перекрестился на образы и начал сходу доклад. Он вообще не любил словоблудие, чем сразу меня подкупил. Мы сволокли людишек с паперти и передали в земский приказ, ведь у нас нет прав допрашивать и пытать татей. Однако я присутствовал на дознании, заодно Дьяков и Песцов поспешить заставил, усмехнулся поляк, явно не одобряя чернильное племя, любящее устраивать волокиту. Ты оказался прав, государь. Притворщики долго не сопротивлялись и сразу выложили, что знали. Их целая шайка, куда входят обычные разбойники, скоморохи, нищие и даже один дьяк. Я послал людей, дабы задержать злоумышленников. Боюсь, всех не успеем, но далеко не уйдут. У меня под рукой две пятерки лазутчиков, от которых даже татары в степи не уйдут. И в лесах они как дома. Пришлось придать им еще полтора десятка из выделенных тобой воинов. Уж прости за самоуправство, золото, а не человек. И такого кадра мариновали на границе, еще и до дел нормальных не допускали. Ты все верно сделал, какие могут быть претензии? А чего пришел, можно было после доложить. Смотрю в серые глаза поляка и понимаю, что он появился не из-за желания показать свое рвение. Тебе самому надо это видеть, государь. В подвал испускать не надо, мы перевезли людей в богадельню. До рождественского храма от моих палат метров 100. А по прямой, вообще 50. В 21 веке старинная церковь является часть Большого Кремлевского дворца, а сейчас просто стоит рядом с моим здешним жилищем. И что там за загадочные люди? Все равно делать нечего. Схожу, посмотрю. Дядечка, ты скажи, чем мы провинились? Произнесла девочка, глядя на меня голубыми глазищами, и когда нас к дядьке Никифору вернут. Хотя здесь лучше, вон какая похлебка вкусная. Еще и сухарей дали. Смотрю на девятерых, стоящих передо мной детей и не могу произнести даже слова. К горлу подобрался комок, не позволяющий дышать. А в душе сейчас такая буря, что с трудом удается контролировать эмоции. Хочется убивать. Никогда я не испытывал такой незамутненной ненависти к людям. Вернее, не людям. Ты плачешь, дядечка, мы тебя обидели, так прости нас, пожалуйста. Хочешь, Андрейка песню споет? Он не только жалостливые умеет, но и веселые. На праздниках народ нам хорошую деньгу приносил, после чего дядька Никифор нам даже хлебушек давал и не бил. Двое детей закивали, подтверждая слова девочки. Остальные же увлеченно грызли сухари, выданные коломенцами. Провожу ладонями по лицу и понимаю, что плачу. Может, это недостойно царя, но сложно удержаться. Уж больно жуткая ситуация. Лица бывалых бойцов тоже весьма хмурые, а глаза смотрят очень недобро. Но они видали и не такое, поэтому умеют сдерживать эмоции. Когда меня занесли в зал, где обычно столовались убогие, живущие в богадельне, я сначала не понял зачем. Ну, детки, пусть и грязные, но присмотревшись и выслушав короткий доклад Дунина, меня начало трясти, и не от страха, а от ненависти. Компрочекосы, или как называются эти ублюдки на Руси, они есть в этом времени. Сидящих передо мной детишек похитили или купили у родителей, чтобы сделать профессиональными нищими. Только предварительно их изуродовали. Кому-то обожгли лицо, другим искривили спины или сломали ноги. И все это происходило в паре километров от Кремля. Вы пока останетесь здесь, у отца Никиты. Нахожу силы на ответ и киваю в сторону замершего духовника. Хлебушек и похлебка теперь будет у вас каждый день. А дядька Никифор уехал надолго. Дети заулыбались и радостно закивали. У одного мальчика с обожженным лицом кожа натянулась, а улыбка выглядела, как жуткий оскал. Кто бы знал, чего мне стоило не отвернуться. Только бойкая девочка с вывернутыми стопами внимательно на меня посмотрела и через некоторое время кивнула. А я поклялся, что никто не уйдет от наказания. Пусть на поиски изуверов уйдет 5 лет и пуд золота. Надо будет проинструктировать Дунина, чтобы он копал глубже и не стеснялся задеть какого-нибудь высокопоставленного товарища. Не поверю, что такие дела творились без нужной крыши. Дети же пока поживут в богадельне. Далее их определят в профильное учреждение. Скорее всего, в интернат, где можно получить специальность. Один такой мы точно откроем в этом году. И еще надо подумать о семейных детдомах. Ни один воспитатель не заменит ребенку родителя, пусть он и чужой человек. Мы уже обсудили эту тему с Софьей, которая идея понравилась. Радует, что все сестрицы, царица и тетка Татьяна заинтересовались благотворительным проектом. Только Анна отговорилась плохим здоровьем, но это дело добровольное. Тут в зал зашел Дунин и, увидев мой кивок, подошел к креслу. Тать этот, Никифор, поет Аки Соловей, тихо произнес поляк, еще и баба начала правду вещать, а до этого пыталась скрытничать. Они указали на 3 разбойничьих логова. Нужны будут люди, государь. Сами мы справимся, но везде не успеем. Уйдут, гады. Надо брать сразу всех. Хорошо, иди в сыскной приказ и затребуй нужных людей. Что еще? Иван явно рассказал не все. Разбойники творили свои непотребства более 7 лет. Никифор указал на целое кладбище, где они хоронили своих питомцев. Поляк кивнул на жующих деток и пояснил, тех, что не выдержал издевательств. Говорит, закопали несколько десятков, без отпевания как собак. Сердцебиение вновь увеличилось, при этом моя душа заледенела, за что мне такое, и в чем виноваты дети, сука. Хочется самому пытать извергов, а далее казнить, чтобы те мучились подольше. Делаю несколько вдохов и выдохов, дабы успокоиться. Избавь меня от подробностей. Спокойно отвечаю поляку, бери, сколько нужно людей и человека из приказа. Пусть он составит правильную грамоту и приложит к ней показания Тати. И постарайся, чтобы воины пока помалкивали. Нам сейчас важно поймать изуверов, и нужна тишина. Народ же может взбунтоваться и начать самосуд. Под такое дело главные разбойники сбегут и затаятся. Ищи их потом годами. Дунин кивнул и, развернувшись на каблуках, покинул трапезную. Мне тоже пора. Машу рукой рындом, чтобы несли кресло в палаты. Странный он человек, вроде не дурак и неплохо образован. Более того, много читает, и не только религиозные книги. Но в некоторых вопросах упрямство сидящего передо мной гостя похоже на фанатизм. Хотя он хитер и прагматичен. Как все это понимать? Я сейчас о патриархе, пожаловавшем с утра пораньше. Мало того, что у меня к этому деятелю немало претензий, так он начал разговор с ультиматума и упреков. Поэтому пытаюсь сдерживать рвущееся наружу раздражение и спокойным тоном объясняю Иоакиму, что право на насилие имеет только государство. На Руси есть царь, являющийся самодержцем. Он поручает боярам и главам приказов следить за выполнением законов, делясь властью. Боюсь, главпоп не поймет понятие делегировать полномочия, ниже стоят дьяки и иные служилые люди. Церковь у нас занимается духовной сферой, окормляя и направляя паству. Никто не давал ей права держать людей в собственной тюрьме, и тем более их карать. Это право есть только у меня. Это еретики, государь. Испокон веков было, что мы решали свои дела внутри братьи. Сажать, кого в келью или отправлять на костер, наша привилегия. Иоаким сбавил обороты и начал приводить аргументы. Значит, с сегодняшнего дня будет иначе. Я не позволю пленить моих подданных и тащить их на костер. Поэтому Аввакума, Лазаря, Федора и Епифания ты сегодня же освободишь. Они последуют в тюрьму земского приказа, а далее совместно решим их судьбу. Касаемо прений, то предлагаю назначить их на послезавтра. Позже я хочу уехать в Коломенское, а так доведем дело с бунтом до ума, и все спокойно займутся работой. Не будет никаких прений. Иерарх злобно блеснул глазами. Никитку Пустосвята с другими еретиками я приказал заточить в келью. Вскоре будет церковный суд, и тогда врагов передадут земцам для казни. А еще ты должен подписать статьи против раскольников, утвержденные синодом. Завтра я передам грамоты, пока они не готовы. А это уже оскорбление и неприкрытое хамство. Мало того, что Иоаким снова нарушил мой приказ, так еще и проталкивает изуверские правила, дабы окончательно расколоть страну. Приди он вчера, то получил бы слишком резкий ответ. Но я немного успокоился и стараюсь не обострять ситуацию. Или для патриарха такое поведение – признак слабости? Нет, Никиту тоже надо отпустить, и статьи я подписывать не буду. Не ко времени сейчас такие законы, могущие потрясти народ. Делаю очередную попытку договориться, зря ты отказался от прений. Но ничего, думаю, всем надо успокоиться и проведем собрание осенью. Надо совместно подумать, как объединить русское общество. Правильно люди говорят, что царь изменился. Вдруг перебил меня Иоаким, ты и ранее проклятым латинянам потворствовал и привечал их в Москве, а сейчас вздумал на их сторону переметнуться? Не бывать этому, я не позволю. Выдав пафосную концовку, главпоп попытался вскочить, оперевшись на посох. За всем этим действием он не услышал, как Савва вытащил кинжал из ножен. Зато Иоаким застыл в недоумении, когда холодный металл прикоснулся к шее, обильно заросшей бородой. «Немного ли на себя берешь, Ивашка?» Патриарх дернулся, как от пощечины, после упоминания своего мирского имени в унизительной манере. «Забыл, с кем разговариваешь, холоп?» «Я, никто, прерываю обнаглевшего попа, ты неумный человечишка, обуреваемый гордыней и нетерпимостью, при этом совершенно забывший про дела государственные. Дело церкви заниматься душами людскими и не лезть в мирские дела. Или в Библии написано иначе, лучше бы ты священниками занялся. Каждый второй из них малограмотный, читать не умеющий. Многие не знают Писания, и даже 10 заповедей перечислить не смогут. Позор, а не слуги Божьи. Оно не мудрено, если их глава иными делами озабочен». Патриарх молчал, находясь в прострации. Он не ожидал от обычно покладистого царя такого поступка. Но надо морально добить этого махинатора. Про вчерашний случай с нищими патриарх должен быть в курсе. Кто из твоих приближенных помогал татям, калечащим детей? Мы все равно докопаемся до истины, даже если придется весь синод на дыбу подвесить. Я на многие вещи закрывал глаза, но надругательств над детьми не прощу никому. Чую, что начинаю шипеть от злости, но не могу остановиться. Говори, кто прикрывал татей, окромя тебя? Судя по окончательно растерявшемуся Иоакиму, такого обвинения он не ожидал, и нет его вины в случившемся, это очевидно. «Прости, государь, обуяла меня гордыня, здесь ты прав», — хрипло произнес поп и попытался сесть на кресло, но Савва не позволил. «Но не возводи на братью напраслину, нет здесь нашей вины и быть не может. Да, я отменил твой приказ Никите, но сделал это со зла. Есть грех, хорошо, хоть признался, может он не настолько безнадежен, хотя о чем я, стоящий передо мной иерарх замешан в заговоре, надеюсь, что это правда, земский приказ сейчас землю роет и добьется правды, если среди изуверов есть хоть один священник, то это твоя вина, тычу в Иоакима указательным пальцем, и отвечать за это будет весь синод, я еще прикажу людишкам рассказать, чем наша церковь занимается. Вот здесь главпопа пробрало. Здешний народ весьма покладистый, но очень жестко реагирует на явную несправедливость. Яркое тому подтверждение целая череда бунтов, Медный, Соляный и Стрелецкий. В случае огласки иерархам тоже перепадет, как и пострадает репутация самой церкви, что может привести к поддержке населения раскольников. Этого Иоаким боится как огня, зато сейчас можно воспользоваться его растерянностью. Всех задержанных людишек переведешь в земский приказ, далее вместе решим, как их судить и наказывать. Прения переносим на осень, если будет такая необходимость. Это я решу позже, мои слова для главпопа, как пощечины, но он терпит и молчит, статьи отложим года на 2-3. Пока есть возможность решить противоречия миром, будем пытаться до последнего, а ты займись обликом и знаниями священников. Иначе одни ведут себя, как удельные князья, еще и нарушают все церковные уставы. Другие, наоборот, нищие и безграмотные. Вот наведешь порядок в своем хозяйстве, тогда и поговорим. Если нет вопросов, то ступай. Глядя вслед ушедшему патриарху, понимаю, что это война, но время у меня есть, и никто не собирается бездельничать. С боярами тягаться сложно, а вот приструнить обнаглевших попов вполне реально. Этим и займусь в ближайшее время. Обидно, что придется делать это в ущерб другим проектам. Глава 18. Никогда не думал, что буду наблюдать за самой настоящей казнью. Причем именно моя принципиальная позиция стала причиной столь строгого приговора. Происходящее вокруг не вызывало исключительно тошноту. Неприятен сам процесс. Собравшиеся зеваки и лицемерные бояре, разодевшиеся на столь страшное мероприятие, будто на праздник. Выход в люди все-таки. Жуть. Я в своем обычном кунтуше и сибирской шапке на их фоне выгляжу бледно. Только красные софьяновые сапоги, которые, наконец, удалось натянуть, выбиваются из общего образа. Знаете, сцены казни хорошо показывать в кино. Там храбрый герой, орущий батька или фриедом бьет зрителя прямо в сердце. Либо отвратная толпа, забрасывающая несчастного гнилью и ждущая зрелищ, радостно скаля беззубые рты, заставляет ее ненавидеть. Однако реальность оказалась иной. Несмотря на солнечный майский денек, обстановка на Красной площади была гнетущей. Вокруг лобного места собралось немало народа, добавляя своим злым молчанием дополнительного негатива. Блеклые стены Кремля, с потекшими белилами, грязная мостовая, облупленные лавки тоже не вызывали особого оптимизма. Еще неряшливая и потрепанная толпа. Может, нормально покрасить купола храма Василия Блаженного, хоть так будет веселее. Иначе окружающая серость и бояре, похожие на попугаев, давит как пресс. Вообще, если не брать некоторые церкви, покрытые медью и золотом, то мое главное впечатление от Москвы – это безликость и грязь. Или сегодня просто такое настроение, что ты недоволен буквально всем. Положительно надо перебираться в Коломенское, поближе к природе и подальше от людей, особенно бояр. Но приходилось сидеть на специально сколоченном помосте в окружении вельмож и коломенцев, взявших под охрану мероприятие. Стрельцам я не доверяю, ведь сегодня должны казнить их товарищи. Внимательно изучив доклад Голицына с показаниями свидетелей, пришлось признать, что милости заслуживают единицы. Остальные разбойники и убийцы должны умереть. Поэтому и такая обстановка. Кстати, патриарх казнь игнорировал, проявив политический нюх. По идее его здесь и не должно быть, но ранее Иоаким подобных мероприятий не пропускал. Я тоже подстраховался, запустив слух о суровом приговоре, продавленном боярами. Мол, царь спас, кого смог, а далее ему не позволили. Надо работать над имиджем, хотя к Феде здесь нормальное отношение. Если не брать перепись населения с последующим изменением системы налогообложения, то народ его любит. Ну и жалеет, конечно. Все-таки сам больной и жену с сыном потерял. Русский народ он такой, отходчивый и незлопамятный. Может, это прозвучит странно, но во время казни проявляется характер человека. Если он был дерьмом, то оно из него и полезет. Так случилось с Александром Милославским, которого первым потащили на плаху. Родственничек сопротивлялся, не собираясь отправляться к праотцам. Кстати, именно его с братом и еще трех стрелецких полковников народ искренне ненавидел. Поэтому на лицах собравшихся не было ни грамма сочувствия. «Убийцы, не виноватый я!» – заорал Алексашка, когда его вывели на помост, а далее заверещал в мою сторону. «Антихрист, это все ты, я!» Палач, наконец, додумался прикрыть источник зловония, врезав приговоренному по почкам. Того быстро скрутили помощники Кат и прижали голову к плахе. Далее, Милославскому отрубили голову. Все прошло спокойно и даже обыденно. Народ только ахнул и загудел. Толпа заколыхалась, но в ее действиях и словах не было угрозы. Скорее, удовлетворение, а у многих злорадство с одобрением. Уж слишком многих обидели неумные и наглые племянники Ивана Михайловича. С Алексеем палачи ошибки не повторили, заранее сунув ему кляп в рот. Второй родственник тоже пытался сопротивляться, но силы оказались неравны. Может, зря я проявил милосердие и отказался от пыток, так бы получил больше информации и приговоренные не буянили. С вывернутыми плечевыми суставами и многочисленными ожогами особо не попрыгаешь.